твою на Голгофе, на Голгофе. Там душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и в жизни утро началось на Голгофе, на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и в жизни утро началось на Голгофе, на Голгофе. Если б всякий поспешил на Голгофу, на Голгофу, и бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел. И так со всяким, кто зашел на Голгофу, на Голгофу. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел. И так со всяким, кто зашел на Голгофу, на Голгофу. Хотели б мы всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе.